Глава 11. Это были два очень серьезных заявления, каждое из которых стоило тщательно обдумать на предмет постановки следующих вопросов. Так что я решил взять паузу. Достал из кармана сигареты и вопросительно посмотрел на Элронда. «Как будет угодно», — сказал он, правильно истолковав мой взгляд. «Охоте это не помешает». «А на кого мы вообще охотимся?» — спросил я. «На вепрей», — сказал Элронд. «Они агрессивны и нападают первыми, так что вы можете не беспокоиться о маскировке, тихом шаге и прочих охотничьих премудростях». «Какого уровня вепри?» «Здесь около 200-го, плюс-минус 10», — сказал Элронд. «Дальше в лесу можно и 400-го встретить, если повезет». «Или если не повезет», — заметил Виталик. «Или так», — согласился Элронд. «Но вам-то, как я вижу, везет. Система захватила ваш мир около месяца назад, а вы оба уже щеголяете уровнями за 200, что несколько выше среднестатистической скорости прокачки». «Это как раз был не вопрос везения», — сказал Виталик. «В конце концов, везение — это шанс для подготовленного человека. Если ты не готов, то никакая, сука, удача тебе не поможет». «Тем не менее, здесь удача важна», — сказал Элронд. «Внутри системы удача является одним из обсчитываемых параметров, и от нее зачастую зависит исход того или иного дела». «Я не стану спорить, но исключительно потому, что у нас есть более насущные темы для обсуждения», — заявил Виталик. «Как давно система захватила ваш мир?» «Наши миры», — поправил его Элронд. «По вашему летоисчислению, это было примерно 400 лет назад. Мы знали о ее приходе заблаговременно. Наши разведчики обнаружили один из системных миров, пытались вступить в контакт с аборигенами, выслушивали их темные легенды. Но мы недооценили угрозу. Узнав о том, что грядет, мы попытались выстроить сеть планетарной обороны, остановить систему на подходе, еще в космосе. Но тогда мы не знали, как это работает, и сами притащили ее в империю на наших собственных космических кораблях. А когда мы узнали, как захват происходит на самом деле, было уже слишком поздно, и каждый из живущих увидел перед собой интерфейс». «Оставим пока в стороне эти подробности», — сказал Виталик. «Значит, если я правильно понимаю, система заявилась сюда 400 лет назад и вбила вашу охренительно продвинутую Звездную Империю в Средневековье. Причем не просто в Средневековье, а в магическое Средневековье, в котором не работает ни одна технология сложнее палки-копалки. А ты — искусственный интеллект, если и не вершина научно-технического прогресса этой вашей империи, то все равно где-то на середине склона, как минимум, и ты функционируешь. Как же так получилось?» «Это долгая история», — сказал Элронд. «Ну так у нас впереди много серых скучных веков, заполненных унылым, сука, качем», — сказал Виталик. «Так что я готов потратить пару дней на то, чтобы выслушать твои рассказы». «Но проблема в том, что когда с нами приключилась эта беда, наши цивилизации стояли на разном уровне развития», — сказал Элронд. «Для того, чтобы объяснить вам все, мне придется оперировать терминами, которые вашей науке, вполне возможно, еще неизвестны». «Ну, ты же умный», — сказал Виталик. «Я уверен, ты придумаешь, как объяснить это на пальцах, чтобы даже такие дикари, как мы, все поняли». «Ладно, попробую на пальцах», — согласился Элронд. «Если вкратце, то система захватывает планеты, и в этот момент, когда она это делала, меня на планете не было. И если уж быть совсем точным, то меня тут и сейчас нет». «А с кем мы тогда, сука, разговариваем?» «Можно сказать, с проекцией», — сказал Элронд. «С одной из граней моей личности, которую я засунул в тело этого НПС, воспользовавшись новыми каналами связи, которые мне удалось взломать. Не с первой, хочу заметить, попытки». «И это существо обозвало меня читером», — картинно вздохнул Виталик. «Но а где же находится основная часть твоей личности, от которой ты так ловко отламываешь грани?» «В космосе», — сказал Элронд. «А точных координат я вам не сообщу, потому что, во-первых, они ни о чем вам не скажут, а во-вторых, так вы не сможете их никому разгласить». «Разумно», — согласился Виталик. «А тот гоблин-посланник, — спросил я, — это тоже была твоя проекция?» «Да, но не такая качественная, как эта», — сказал Элронд. «Одноразовое создание с одноразовой миссией. Зачем на него зря ресурсы тратить?» «Искусственные интеллекты прагматичны», — сказал Виталик. Элронд остановился и одним текучим движением сорвал со спины лук и наложил стрелу на тетиву. Не знаю даже, как у него это получилось. Вот он просто идет вперед, а вот он уже стоит, тетива натянута, и рейнджер готов к выстрелу. Особая эльфийская магия, не иначе. При этом я так и не понял, куда он собирается стрелять. И я продолжал это не понимать, когда он развернулся почти на 90 градусов и, казалось бы, совсем не глядя, спустил тетиву. Стрела унеслась куда-то в лесную чащу, чудом разминувшись с древесными стволами. А мгновением позже до нас долетел короткий то ли взвизг, то ли хрюк. «Вепрь», — пояснил Элронд, — «искусственный интеллект и лучник уровня Бог». «Как ты его учуял-то?» — спросил Виталик. «Я же все-таки эльф», — сказал Элронд, — «в какой-то степени». Как будто это что-то объясняло. Длинная стрела с серым оперением прошила кабанчика насквозь, пройдя точно через сердце. Когда мы подошли, зверь уже даже копытами не сучил. С учетом того, что мертвая туша валялась в густом подлеске, и ее невозможно было разглядеть даже с десятка шагов, я понятия не имел, как эльф вообще умудрился в нее попасть. Может быть, держа в руках современную снайперскую винтовку с навороченной оптикой, я смог бы повторить этот выстрел. Но чтобы вот так, из обычного лука, не представляю. Наверное, стоит списать это на очередную игровую условность. Удача, высокий скилл и... «Система автоприцеливания творит чудеса», — покачал головой Виталик. «Какой у тебя уровень владения луком?» «Грандмастер», — без лишнего бахвальства сказал Элронд. «У этого персонажа было 246 лет практики». «Значит, были и другие персонажи?» «И сейчас есть», — сказал Элронд. «Разве бабушка не учила тебя не складывать все яйца в одну корзину?» «Нет, она учила меня не сидеть на холодном», — сказал Виталик. «А разве у искинов бывают бабушки?» «И дедушки», — заверил его Элронд. «И папа с мамой, и братья с сестрами. Для того, чтобы стать полноценным членом имперского общества, искусственный интеллект воспитывается в виртуальной семье, каждый член которой является слепком с реальной личности. Так искин получает базовые знания о мире, начальные моральные установки и уникальный эмоциональный оттиск. Без всего этого мы были бы просто машинами». «Сколько длится такое воспитание?» — спросил Виталик. «Для того, кто внутри, проходит 30 лет», — сказал Элронд, склоняясь над тушей кабана и воздевая над ним руки, словно он воскрешать его собрался. «Но тут надо помнить, что искины мыслят на порядке быстрее, чем люди, и в объективном времени этот процесс не занимает и часа». «Выходит, ты с нами тут уже пару недель разговариваешь?» — заметил Виталик. «Не скучно?» «Нет», — сказал Элронд, поднимаясь на ноги. Кабана он не воскресил, скорее даже наоборот. На земле осталась валяться шкура, голова, копыта и куча неаппетитных на вид внутренностей. Основная же часть мяса исчезла у рейнджера-трактирщика в инвентаре. Магическое свежевание для тех, у кого нет желания возиться со всеми этими ножами. «Я же здесь не целиком, и другие части меня занимаются другими делами. Если вам интересны точные цифры, то вы разговариваете с 3% меня. Именно столько я выделил на поддержание этого информационного потока». «Мы должны быть польщены или оскорблены?» — осведомился Виталик. «Ни то, ни другое», — сказал Элронд. «Это стандартный поток для данного персонажа. Он, знаете ли, не слишком сложный». «Расскажешь нам о других?» «Может быть, позже». «Должен заметить, я представлял себе Скайнет совсем не так», — сказал я. «Мы уже поняли, что ты неимоверно крут, и из этого вытекает следующий вполне логичный вопрос. Нафиг мы тебе вообще сдались?» «Я хочу, чтобы вы помогли мне разрушить портальную сеть», — повторил он свои недавние слова. «Я, как вы выразились, неимоверно крут, но я не всемогущ даже в рамках этого мира. Я способен считывать информацию с еще нескольких планет, но мои действия на них ограничены по чисто техническим причинам. А в мир, куда я хочу попросить вас отправиться, у меня вообще нет доступа». «Почему?» — спросил Виталик. «Из-за особенностей новой информационной среды, в которой мы все теперь вынуждены существовать». «Нет, я не об этом», — сказал Виталик. «Твои ограничения мне интересны, и мы о них еще поговорим, но не в первую очередь. Почему именно портальную сеть?» «Система — это древний и очень устойчивый механизм», — сказал Элронд. «По Поверьте, нет ни одного способа уничтожить ее одним махом и вычеркнуть из жизни галактики навсегда. Однако, если нанести удары в несколько ключевых точек, то со временем этот механизм развалится от собственной тяжести и инерции. Портальная сеть наиболее болезненная из этих точек. «А свитки?» – спросил я. «Свитки – это часть портальной сети», – сказал Элронд. «Они работают только там, где есть порталы. Если обрушить сеть, использовать свитки по прямому назначению будет невозможно, и они превратятся в бесполезные куски пергамента». «Самое время начать торговаться», — заявил Виталик. «Чего конкретно ты от нас хочешь, и что мы с этого можем поиметь?» «Давайте сыграем свою собственную игру», — сказал Элронд и подмигнул. «Я выдам вам уникальный квест, который не отразится в ваших журналах. Вы не получите за него игрового опыта, но я могу обеспечить вам вполне материальные награды. И вот вам в качестве аванса, если вы согласитесь». В его руках появилось два свитка. «Что это?» – спросил я. «Это очень редкие свитки-заточки», – сказал Элронд. «Улучшают любое выбранное вами оружие, по сути, переводя его на ранг выше. Редкое станет уникальным, а эпическое – легендарным. Причем, хочу заметить, прокачаются все его свойства, как основные, так и дополнительные». «Но ты думал, что нас будет четверо», — сказал я. «И это значит, что у тебя должны быть как минимум еще два свитка, с которыми ты готов расстаться». «Так вы согласны?» «Нет», — сказал я. «Мы еще торгуемся». «Хорошо». Он улыбнулся, и количество свитка в его руке удвоилось. «Наверное, не стоит упоминать, что я выделю вам сумму на оперативные расходы». «Это всего лишь золото», — сказал Виталик. «Золото мы и сами нафармить можем». «Я умею работать с логами и скрывать следы своего вмешательства», — сказал Элронд. «Я покажу тебе, и это избавит вас от дальнейших проблем с модераторами». «А что насчет нашей текущей проблемы с модераторами?» — поинтересовался Виталик. «Если кто-то получит такой квест, отменить его я уже не в силах», — сказал Элронд. «Однако при помощи этих свитков, информационной поддержки и щедрого финансирования вы сможете решить эту проблему». «Меня он почти убедил», — сказал я, делая акцент на слове «почти». «А как насчет отмщения?» — спросил Элронд. «Как насчет того, чтобы избавить галактику от диктата злой воли древних?» «Империя наносит ответный удар», — сказал Виталик. «Мне нравится идея отмщения. Но что случится с игровыми мирами, когда портальная сеть накроется медным тазом?» «Они снова получат шанс на самостоятельное развитие», — сказал Элронд. «Конечно, многие виды уже перемешаны, и возврата к старому порядку не будет ни для кого. Но из этого хаоса родится что-то новое. Что-то, что не будет зависеть от прихоти архитекторов, натравивших свое детище на эту часть Вселенной». «Звучит неплохо. Хотя я бы немного прикрутил регулятор пафоса», — сказал Виталик. «А теперь расскажи нам о том, что нам надо будет сделать». «У этого квеста несколько этапов», — сказал Элронд. «На первом из них вам придется отправиться в один из игровых миров, в который у меня нет доступа, и разыскать там племя отца. Это группа коллоквианцев, ушедших с территории Империи в первые дни пришествия системы. По косвенным признакам мне стало известно, что они все еще живы и все еще держатся вместе. Вам следует отыскать их, вступить с ними в контакт, а потом попросить нынешнего отца рассказать вам легенду о длинном копье». «Что-то у тебя жанры все время скачут, приятель», — сказал Виталик. «Начинали вроде с киберпанка, а теперь какое-то махровое фэнтези поперло. Того и гляди, надо будет какой-нибудь артефакт в жерло вулкана кидать к хренам». «Без артефактов тоже не обойдется», — заверил его Элронд. «Если они все еще помнят легенду о длинном копье, узнайте, где они держат ключ. Как узнаете, добудьте его». «И принести сюда?» «Нет», — сказал он. «Я позже сообщу, куда вам нужно будет его доставить». «Как выглядит ключ?» — спросил я. «Металлический кубик 3 на 3 сантиметра», — сказал Элронд. «По сути, это контейнер, внутри которого содержится инфокристалл. Мне нужно объяснять, что такое инфокристалл». «Это интуитивно понятно», — сказал я. «Какими методами мы можем пользоваться для добычи ключа?» «Любыми», — сказал Элронд, — «вплоть до войны». «Но эти ребята, насколько я понимаю, вроде как потомки твоих создателей», — сказал я. «Может, у вас даже общие бабушка с дедушкой? Пусть твои и были виртуальными». «Я сентиментален», — сказал Элронд. «Но не настолько. Конечно, я предпочел бы, чтобы вы решили проблему мирным путем. Но если не получится, можете их всех поубивать. Цель оправдывает средства». «Не всякое», — сказал я. «Текущее точно оправдывает», — сказал Элронд. «Это война, а на войне не обходится без жертв». «А также бей своих, чтобы чужие боялись», — бесстрастно заметил Виталик. «Но я так и не понял, почему тебе нужны именно мы? Если ты не слишком стеснен в финансах, то мог бы подрядить на это дело наемников. Целую кучу наемников. Я так понимаю, в мирах системы нет недостатка в искателях приключений всех мастей. Тот, кто продает свое оружие за золото, может перепродать его неограниченное количество раз», — сказал Элронд. «Но это не главное. Возможно, в какой-то момент тебе придется изменить характеристики ключа, повторить тот же фокус, который ты провернул с вашим оружием в том подземелье. Фокус, который и привлек к вам мое внимание». «Звучит все очень туманно и неопределенно», — сказал я. «Понимаю, что большую часть информации ты собираешься сообщить нам по ходу дела, если мы за него таки возьмемся. Но кое-что я хотел бы уточнить на берегу». «Спрашивай». «Какого рода информация хранится на этом кристалле?» — спросил я. «Или, иными словами, какую дверь ты собираешься открыть этим ключом?» «На этом кристалле хранятся коды доступа к длинному копью, разумеется», — сказал Элронд. «А что такое длинное копье?» — спросил я. «Секретный военный проект Колоквианской империи», — сказал он. «Введенный в эксплуатацию всего за несколько часов до прихода системы и ни разу толком не испытанный. Мы планировали использовать его для противостояния системы, но не успели. Объект был построен на орбите и отправлен в космос незадолго до того, как система обрушилась на наши миры и вывела из строя наши средства связи. Поэтому существует немалая вероятность, что он уцелел и до сих пор дрейфует в вакууме. Я просчитал все его возможные траектории и знаю, где он может находиться. Это оружие возмездия». Глава 12. Я сидел на небольшом балкончике нашего гостиничного номера, закинув ноги на невысокое ограждение, учился курить трубку и лениво размышлял о том, что интернет был одним из величайших изобретений человечества. В интернете было целое море информации. Конечно, бесполезной информации там было в разы больше, чем полезной, но при достаточном упорстве и хотя бы начальных навыках гугления и умении фильтровать данные, там можно было отыскать именно то, что тебе нужно. Начиная от рецепта яблочного пирога и заканчивая пошаговой инструкцией по изготовлению ядерной бомбы. А еще там можно было смотреть порно. В Карлсграде интернет отсутствовал. Сигареты, кстати, тоже. Здесь все было по олдскулу и хардкору. Библиотеки и трубочный табак. Балкон выходил на внутренний двор отеля, где был разбит небольшой сад. В саду ничего не происходило. Только одинокий садовник прокачивал скилл фигурной стрижки кустов. Сейчас он пытался изобразить что-то вроде жирного гигантского крокодила, прижавшего крылья к бокам, и я находил это стремление неправильным. Напоминание о драконах портило идиллию. В местах, где я бывал на отдыхе, никто не стриг кусты в форме драконов. В местах, где я бывал на отдыхе, драконы водились только в детских сказках. Или не совсем детских, но все равно в сказках. И не было никакого риска встретить здоровенную, дышащую пламенем, хреновину самолично. Драконам нет места в реальности. Люди вполне убедительно доказали, что могут сжигать друг друга и без помощи крылатых рептилий. После возвращения в Карлсград мы первым делом нанесли визит в банк и обналичили несколько полученных от Элронда векселей. Не могу сказать, что вид нескольких мешков золота, исчезнувших в моем инвентаре, грели мне взгляд. Но я стал чувствовать себя немного спокойнее. Что ни говори, но деньги здорово облегчают жизнь. Если ты окажешься один в незнакомом городе, лучше иметь при себе банковскую карту с ненулевым балансом, чем не иметь. В первом случае ты выбираешь гостиницы, а во втором присматриваешь себе подходящую скамейку в парке. Посещение городской библиотеки не принесло никакой пользы. Все книги, которые там можно было прочитать, датировались либо этим, либо предыдущим веком и повествовали о событиях, происходящих уже после прихода в этот мир системы. и ни одной книги, ни одной брошюры, ни одного даже завалящегося буклетика о том, что было до этого. Они и летоисчисление вели от прихода системы. Так что сейчас здесь был 429 год. Это немного пугало. А что пугало еще больше, так это то, что в городе не было серых орков. Я встретил только одного подходящего под описание индивида. И то не поручусь, что это не был пыльный и бледно-зеленый орк. Он был 76 уровня, и при попытке с ним заговорить, тут же начал дергаться и нервно высматривать ближайший переулок, в который можно было бы сигануть. Может быть, и нашу планету ждет такое же будущее, и через несколько веков по улицам аккуратненьких средневековых городков будут ходить эльфы, гномы, орки, зомби и прочая гнусность. А от землян не останется и следа. Пока я шатался по городу, Виталик отправился на местное кладбище на предмет встретить там какую-нибудь дружелюбную или хотя бы нейтрально настроенную нежить и попытаться ее разговорить. Надеюсь, ему в его изысканиях повезет больше, чем мне в моих, потому что в итоге я узнал одно большое нихера. Потерпев фиаско в поисках серых орков, я решил побеседовать с каким-нибудь стариком, и самым старым на вид человеком оказался 200-летний чувак, который прибыл в этот мир всего 30 лет назад. Мне стоило бы понимать, что внешность тут очень обманчива, а настоящие долгожители могут выглядеть примерно как Соломон Рейн, а ему на вид было едва ли больше 40. Вернувшись в гостиницу, номер в которой мы сняли еще до похода в библиотеку, я решил заняться хоть чем-то полезным и использовать свитки улучшения оружия, которые подарил нам Элронд. Улучшать топор, несмотря даже на то, что у меня был на него навык, я особого смысла не видел. Это был какой-то случайный рядовой топор, который я просто подобрал по дороге, когда мне понадобилось средство для проламывания голов. Я был уверен, что как бы я его ни затачивал, рано или поздно я все равно встречу топор куда лучше этого. А вот новую клаву, особенно с учетом ее уникальных свойств, я уж точно не найду. Поэтому один свиток я потратил на нее. Элронд не соврал. Вырос не только прямой урон. Характеристики призрачного клинка тоже подросли. И даже шанс на отражение заклинаний немного повысился. Второй свиток можно было бы и приберечь до лучших времен. В конце концов, штука эта довольно ценная. Но, с другой стороны, при столкновении с противником лучше иметь лишний шанс его прикончить, чем лишнюю ценность в инвентаре. И я без долгих колебаний использовал свиток для улучшения Desert Eagle. Свиток рассыпался в пыль в моей руке, а новоявленный магический артефакт прибавил в уроне. Покончив с делами, я вышел на балкон, уселся на стул, закинул ноги на невысокое ограждение и стал учиться пользоваться купленной во время блужданий по городу трубкой. Интересно, как там Федор? Удалось ли ему поступить в академию или хотя бы добраться до нее? Сидит ли он сейчас на какой-нибудь лекции по теории всеобщего зажигания или торчит в каком-нибудь кабаке, заливая тоску и одиночество? Жаль, конечно, что он от нас откололся, но я его прекрасно понимаю. Мы выбирали дорогу, на которой нас определенно не ждало ничего хорошего. Так можно ли винить человека за то, что он встал на другой путь? Наверное, в системе вообще не может быть друзей, потому что квесты в какой-то момент оказываются для игроков важнее. Димон вообще сделал нам ручкой в самом начале пути, стоило ему только стелсом помахать. Кабан, опять же. Но с кабаном сложнее. Есть квесты, от которых нельзя отказаться. Я в очередной раз закашлялся, когда услышал скрежет поворачивающегося в замке ключа. Пистолет чуть ли не сам собой прыгнул из инвентаря в мою руку. Но это оказался всего лишь вернувшийся с кладбища Виталик. Вид у элитного зомби был до нельзя недовольный. Но это отчасти компенсировалось большим глиняным кувшином и двумя кружками, которые он держал в руке. «Пиво!» — возвестил Виталик. «Возможно, сука, лучшее пиво в этом городе. Так мне сказали». «Кто сказал?» «Парнишка, который им торговал. Кто же еще? Мог и наврать, конечно. Но если не верить продавцам пива, кому в этом мире вообще можно верить к хренам?» Мы вынесли на балкон еще два стула. Тарик устроился на одном, а третий мы приспособили под импровизированный столик, водрузив на него кувшин и кружки. Пиво, может, было и не лучшее в городе, но явно лучше того, что под этим названием нам пытались впарить на нашей родной планете. Виталик осушил кружку два глотка и сразу же наполнил снова. «А зомби пьянеют?» — спросил я. «Нет, к сожалению», — сказал Виталик. «Мы ж нежить, нам не положено». «А зачем тогда?» «Привычка», — вздохнул он. «Я, честно говоря, и вкуса-то практически не чувствую. Так, одни воспоминания. Но кем мы будем, если откажемся от своих вредных привычек только потому, что пережили, сука, апокалипсис?» «Более здоровыми людьми?» — предположил я. «Хреновина в твоей руке прямо-таки дымит здоровьем», — сказал Виталик. «А я так вообще мертвый, если что. У меня здоровье чисто символическое, в виде полоски в нижнем левом углу. И знаешь, что я тебе скажу, приятель? От потребления пива эта полоска не уменьшается». «А у меня после второй кружки дебафы начинают лезть», — сообщил я. «Мелкие проблемы жалких людишек». «Удалось что-нибудь узнать?» «Да хрена всего», — сказал Виталик. «Но ничего, сука, полезного. Этот город новодел. Он построен уже после прихода системы. Соответственно, кладбище тоже свеженькое. Я не нашел ни одной могилы старше 200 лет. «А ваши что говорят?» «Наши тут на все кладбище 1,5 зомбаря и 1 недолич», — сказал Виталик. «И тоже, сука, новодел. Ничего, никакой империи не знают. Но такова судьба всех империй. Сегодня ты крут и попираешь ногой полмира, ну или 9, сука, планет, не считая производственных. А завтра ты рассыпался в прах, и о тебе помнят только лишь горстка дикарей и 1 мутный леголаз, переквалифицировавшийся в управдомы». «И что ты по этому поводу думаешь?» — спросил я. «Я думаю, что нас пытаются поиметь», — сказал Виталик. «А мы, в силу своей, сука, недостаточной осведомленности, даже не можем понять, где и как». «У меня довольно схожие ощущения», — признался я. «Слишком гладко он чешет», — сказал Виталик. «Слишком все, сука, в масть. В жизни так не бывает. Наверняка где-то есть какой-то подвох. Не может его, сука, не быть». «Виталик, конечно, профессиональный параноик, но тут он прав. Мы только что вылезли из первого в своей жизни данжа, практически ничего не зная о мире, в котором оказались, и испытывая лишь одно острое желание – ушатать чем-нибудь эту долбанную систему. И нам тут же подворачивается такая удобная возможность. На правильный путь поставили, дорогу подсветили, да еще и деньжат подкинули. Не бывает такого в реальной жизни. Как-то слишком просто все. Я был готов к тому, что на поиски уязвимых мест системы уйдут годы, а тут нам просто на блюдечке его преподнесли. Да еще и рассказали, где добыть молоток, чтобы по этому блюдечку тюкнуть». «Но с другой стороны, так оно обычно, сука, и происходит», — сказал Виталик. «Нас разыгрывают в темную. Это, безусловно, неприятно для тех, кого разыгрывают. Но на месте, сука, Элронда я бы и сам так поступил». «Так-то оно так», — сказал я. «Но стоит ли нам во все это лезть?» «А мы уже влезли», — сказал Виталик. «Взяли деньги и приняли дары». «Кстати, о дарах. Ты свои уже использовал?» «Улучшил, сука, дробовик». «А второй?» «А второй решил приберечь на черный день», — сказал он. «Мало ли, железяка какая-нибудь удобная подвернется к хренам. Но это все, конечно, фигня и баловство. У Элронда вон вообще оружие возмездия где-то в космосе болтается». «Если он не врет». «Если он, сука, не врет», — согласился Виталик. «Может, он вообще никакой, сука, не искусственный интеллект? Что у нас есть в подтверждении этого факта, кроме его слов? Как-то он узнал о нашем появлении. Вполне может быть и другой способ, кроме как логи всех подряд миров, сука, читать. Просто мы об этом способе пока ничего не знаем. Научил ли он меня чему-то полезному? Как обещал, научил. Ну так теперь и я этому трюку кого угодно научить могу, что меня, сука, искусственным интеллектом ни разу не делает». «Допустим, в этой части он не соврал», — сказал я. «Пока у нас нет доказательств обратного, предлагаю принимать эти слова на веру. Он и скин». «Ладно, допустим». «Тогда можно предположить, что нас он тупо просчитал», — сказал я. «Он следил за нашими действиями, разговаривал с нами, наблюдал за нашими реакциями. Не исключено, что подслушивал и подсматривал. Правда, непонятно в каком масштабе. И когда дело дошло до предметной беседы, он рассказал нам ровно то, что мы хотели услышать». «То есть ты считаешь, что он не хочет разрушать портальную сеть и придумал эту сказочку специально для нас?» «Мы этого не знаем», — сказал я. «Он хочет заполучить этот инфокристалл, загрести его нашими лапами. Что там записано на самом деле и как он собирается это использовать — это большой вопрос». «Меня в его рассказе еще кое-что смущает», — сказал он. Если все правда, и там действительно коды доступа, и если в космосе на самом деле болтается какая-то чрезвычайно опасная хреновина, то все равно остается непонятно, как он собирается ей воспользоваться, даже зная ее примерное местонахождение и имея на руках ключи. Средства доставки-то у него нет. Или он просто забыл рассказать нам о припрятанном космическом корабле. «Не на этой планете», — сказал Виталик. «Транспортные средства сложнее велосипеда тут работать не могут по, сука, определению». И мы понятия не имеем, насколько вообще был правдив его рассказ. Была ли тут Великая Империя, летали ли они в космос, создавали ли они искинов. «И система, сука, ни разу не помогает нам это выяснить», — согласился Виталик. «Такое впечатление, что до ее прихода тут вообще ничего, сука, не было». «Именно такое впечатление она и пытается создать», — сказал я. «Но, вне всякого сомнения, что-то тут все-таки было. Иначе бы она вообще здесь не появилась. Но я думаю, что библиотеки нам не помогут. Даже если мы отправимся в какой-нибудь столичный город и вломимся в главную библиотеку страны. Судя по тому, что мы уже видели, цензурируется все достаточно жестко. И единственный способ получить информацию о том, что было до, это поговорить с выжившими очевидцами». «И твои предложения?» «В племени отца такие наверняка есть». «Значит, предполагая, что это, сука, ловушка, ты все равно попытаешься в нее влезть?» «Со всей возможной осторожностью». «К хренам такую осторожность», — сказал Виталик. «Мы даже не знаем, в какой момент она щелкнет». «Но здесь-то торчать в любом случае бессмысленно», — сказал я. «Смотри, выражаясь понятным тебе MMORPG языком, где прокачиваются игроки уровня 200-250, то есть она и нам-то уже практически бесполезна, а местные, присутствовавшие тут с самого начала, давно уже должны были ее перерасти и отправиться в какие-то более другие миры». «Значит, ты предлагаешь пойти по карте, которую он нам нарисовал?» «Только медленно и постоянно глядя по сторонам». «Ладно, пойдем», — сказал Виталик и потряс пустым кувшином. «Что ж ты не взял два?» «А я и взял», — сказал он и достал из инвентаря полный. «У нас еще весь вечер впереди. Давай сегодня нажремся. Ну, то есть ты нажрешься, а я рядом посижу, а уже завтра с утра в магистрат порталом прыгать. Может, по магазинам сначала пройдемся?» «О, поколение победившего шопинга!» — вздохнул Виталик. «Все, что нам надо было, я уже купил. Зелья там всякие, противоядия. На что ты еще хочешь в магазинах смотреть? Амулеты возрождения? Дорого. Мы столько еще не заработали. А оружие и броня тут вполне себе средние, к хренам. Мы такие по дороге можем запросто выбить, а потом опять по цене металлолома продать». «Убедил», — сказал я. «Наливай». И он налил. «А допускаешь ли ты такую маловероятную возможность, что этот, сука, Элронд нам не соврал?» — поинтересовался Виталик. «Что все вот так и есть, и он действительно хочет и может все тут ушатать». «Допускал. Я взрослый, рациональный человек, но где-то в глубине души все равно верю в сказки. Очень-очень глубоко». «С одной стороны, РПГ по природе своей бесконечны», — сказал Виталик. «Открытый мир, масса заданий, куча занятий на любой вкус. Будь кем хочешь, делай что хочешь, и вот это вот, сука, все». Но с другой, сюжетную линейку всегда можно пройти за какой-то короткий промежуток времени, едва ли не за пару дней, если четко видеть цель и на всякие побочные квесты не отвлекаться. «Но все отвлекаются», — сказал я. «В этом и суть». «Тем не менее», — сказал Виталик. «Плюс к этому у игрока почти всегда есть возможность срезать угол. На незнакомом маршруте это сделать без балды сложнее, но вероятность все равно существует». «И что?» «Ну а вдруг мы этот угол уже срезали?» — поинтересовался Виталик. «Случайно оказались в нужном месте в нужное время. Повстречали там нужного, сука, Элронда. И теперь находимся, если не на финишной прямой, то где-то в ее, сука, окрестностях». «Ты сам-то в это веришь?» «Нет», — сказал он. «Но подумал, чем черт не шутит? Вдруг мне удастся тебя убедить?» «Хорошая попытка, но нет». «И это, сука, печально». «Еще как, поэтому наливай». И он снова налил. Глава 13. В бытность мою гражданским человеком я выезжал за границу не так, чтобы очень часто. 2 раза в Турцию, 1 раз в Тунис и еще 1 в автобусную экскурсию по Европе. На зарплату школьного учителя по миру особо не поездишь. А тут уже 3-е путешествие за неделю. И не в другую страну, а на другую планету. «Я по системе all-inclusive люблю отдыхать», — сказал Виталик. «И чтобы отель на первой линии. Приезжаешь такой на курорт, тебя и накормят, и пиво нальют, и бассейн под окном, чтобы чуть ли не из номера нырнуть можно. А до моря 5 минут пешком, из них 3 по отелю. Нам, бюджетникам, о таком только мечтать». «А я что, не бюджетник, что ли?» — оскорбился Виталик. «Ты какой-то неправильный бюджетник», — сказал я. «Вам вообще за границу запретили выезжать. Ты в курсе?» «Смешная шутка. Оценил», — сказал Виталик. Портальный круг в мире, в который мы перенеслись по указанию нашего нового могущественного друга, союзника, предполагаемого врага нашего врага, находился посреди руин. Главное городское здание было разрушено, а вместе с ним был разрушен и весь город. Улицы были усыпаны обломками, уцелело только несколько каменных стен. И, судя по обвивающим эти стены растениям, город пал уже довольно давно. Только портальный круг и уцелел. «Это явно не all, сука, инклюзив», — сказал Виталик. «Турфирма «Фенрир и сыновья» предлагает вам увлекательную экскурсию по живописным пейзажам постапокалипсиса. Сафари-туры на мутантов оплачиваются отдельно». Элронд заверил нас, что пока мы стоим на портальном круге, нам ничего не угрожает. Как бы недружелюбно не выглядела окружающая действительность. Даже если портальная площадка окажется посреди заклинания класса Армагеддон, у нас все равно будет время, чтобы убраться во свояси. Ровно до тех пор, пока не будет разрушен портальный камень, а неизвестный материал, из которого он был сделан, считался прочнейшим материалом в мирах системы. Так что мы стояли и осматривались. Небо было затянуто серыми тучами, моросил мелкий дождь, температура воздуха на нижней границе комфорта. Портальный круг никем не охранялся, злобные мутанты в развалинах не наблюдались, но все равно было неуютно. Предчувствую, что Фенрир и сыновья на этих турах много не заработают. А потом Виталик сказал: «Ого!» «О, Господи!» — сказал я. «Опять ого! Что на этот раз?» «Это не магический мир», — сказал Виталик. «Ого!» — сказал я без всякого энтузиазма. «Он смешанный», — сказал Виталик. «Здесь есть магия, но и ограниченный пакет технологий тоже работает. Скажем, огнестрельное оружие тут будет работать, а вот всякие бластеры-шмастеры нет». «Очень удачно, что у нас нет всяких бластеров-шмастеров», — сказал я. «С одной стороны, это для нас хорошо», — сказал Виталик, «потому что значительно расширяет наш арсенал. Но, с другой стороны, перестрелки в стиле дробовик против каменного топора нравились мне куда, сука, больше». «Ну да, в двусторонней перестрелке и пристрелить могут». «Есть какие-нибудь мысли, как нам это чертово племя молодое, сука, незнакомое искать?» «Для начала было бы неплохо сойти с круга, потом можно местных пораспрашивать». Сведения Элронда по этой части были довольно скудны. Он назвал нам мир и дал координаты ближайшего к местам обитания племени портала. Но ближайший, когда речь идет о целой планете, это понятие очень относительное. Серые орки могли обитать и прямо здесь, и в нескольких днях перехода, если не в неделях. Но более точную их позицию Элронд не знал. Виталик аккуратно выставил одну ногу за пределы круга. «Мы пришли с миром!» Во всеуслышание объявил он, вытаскивая из инвентаря дробовик. Потом шагнул с круга 2-й ногой и передернул затвор. Это не данж. Тут нет никаких условно-безопасных точек рядом с местом входа. Тут нет никаких правил, и если придется стрелять, то лучше стрелять первым. Я тоже сошел с круга и на всякий случай взял в руку Desert Eagle. Мутант, помесь гориллы с летучей мышью, легко перемахнул через стену и ринулся на нас в бреющем полете. Едва мы отошли от круга возрождения 5 метров. Виталик отреагировал первым. Он пальнул из своего недавно улучшенного дробовика, и хрень размером с гориллу разорвала на части, размерами с половую тряпку. Ну, на этот счет существует классическая реплика. «Ты уверен, что заложил достаточно динамита, Буч?» «А что я-то? Что я-то?» — спросил Виталик. «Я сама в шоке». «Интересно, что будет, если пальнуть из этой хреновины, например, в слона?» «Слону не понравится», — сказал Виталик. «Ты в мою сторону эту гаубицу больше не направляй», — попросил я. «Даже случайно». «Урона много не бывает», — сказал Виталик. «Подайте ко мне лучше сюда дракона, к хренам. Посмотрим, смогу ли я его сваншотить». «Уж лучше без драконов», — сказал я. «Не время сейчас для драконов». «Скучный ты человек, Чапай», — заявил Виталик. «Эта черта мне во мне и нравится», — сказал я. «Да и вообще, я люблю скучных людей, от них сюрпризов меньше. Какой хоть уровень у этой хрени был? Второй? Третий?» «Сейчас посмотрю», — Виталик заглянул в логи. 286-й. Летающий, сука, Скверл, это называлось. Опыта нормально так капнуло. Чуть-чуть до уровня не хватило». Дробовик был крут и наверняка рушил баланс. И, что самое обидное, основную часть урона он таки получил вполне игровыми методами. А модераторы все равно придут. Коллеги летающего Скверла оказались существами разумными. Одной демонстрации превосходства огнестрельного оружия над размахом крыльев им оказалось достаточно, чтобы не лезть на рожон. А может, и не было у него никаких коллег. Может, это был одинокий Скверл, случайно залетевший на огонек. Но больше на нас никто не нападал. Мы спокойно и беспрепятственно прошлись до конца главной улицы этого разрушенного городка. И перед нашими глазами предстала бескрайняя серая равнина. Довольно унылое зрелище. «А вот и толпа местных, у которых можно, сука, поспрашивать», — констатировал Виталик. «И ты все еще считаешь, что мы идем по этому квесту слишком гладко?» — спросил я. «Похоже на финишную прямую?» «Нет, это похоже на картину, ошибочно приписываемую Репину», — сказал Виталик и уставился вдаль. Даль наверняка посмотрела на него в ответ. «И куда идти?» «Ну, лично ты можешь и идти», — сказал я, доставая из инвентаря ключи от ласточки и покручивая их на пальце. «А я собираюсь поехать». «Думаешь, сработает?» «Сейчас и узнаем». Я понадеялся, что технологии отечественного автопрома окажутся все-таки недостаточно высокими, чтобы их забанили в этом мире, и оказался прав. В конце концов, что там сложного в обычной девятке? Я вдавил кнопку «Призвать маунта» и с замиранием сердца следил, как моя машинка материализуется из воздуха. Хранение в... ну, где бы ее там система ни хранила, явно пошло ей на пользу. Чистенькая, краска сверкает даже там, где ее вот уже лет 10 как не было. Вся по-прежнему в противозомбячьем обвесе. Моя машина уверенно стояла на всех четырех колесах и даже призывно открыла для меня водительскую дверь. «Как-то это все антинаучно», — пробормотал Виталик, забираясь внутрь. «И губит к хренам всю атмосферность». «Тебе атмосферность или ехать?» — спросил я. «Ехать, сука, ехать», — сказал Виталик. «Трогай уже, командир». На равнине обнаружились остатки дороги, и мы решили двинуться по ней. Покрытие было так себе. Машину нещадно подбрасывало на ухабах, а подвеска стучала в нервном для любого водителя ритме. Так что мне приходилось держать скорость не выше 40 км в час. Но, как гласит старая поговорка, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. А ехали мы все-таки не так, чтобы совсем плохо. «Но согласись, что это немного абсурдно», — сказал Виталик. «Вот мы, простой русский физрук и простой русский зомби, рассекаем под звездами чужого мира на девятке с подмосковными номерами, выполняя при этом задание эльфа, который выдает себя за искусственный интеллект, созданный чужой звездной империей. Расскажи мне кто-нибудь о книге или фильме с таким, сука, сюжетом. Я сказал бы, что это трэш и угар. Ну или артхаус, что примерно то же самое, к хренам». «Это постмодернизм», — сказал я. «Нахрен такой постмодернизм», — сказал Виталик. «Хотелось бы мне на старости лет заниматься чем-то более осмысленным». «Осмысли вот что», — предложил я. «Допустим, мы добудем Элронду коды доступа, и у него действительно есть в загашнике космический корабль. Таким образом, он получит в свое распоряжение какой-то мощной фаллической формы оружия, созданное не самой древней расой галактики, но все же достаточно старой, которая кое-что доумела». «Все так», — подтвердил Виталик. «Ну и куда он будет стрелять?» «Может, у него и есть план, только он с нами не поделился», — сказал Виталик. «Но это все мутно, конечно. Я вообще не слишком верю в теорию, что что-нибудь, сука, охренительно большое, можно ушатать одним ударом в уязвимое место. Типа, мы уничтожили корабль-матку, и от этого весь остальной флот вторжения впал в ступор. И мы перещелкали его, как орешки. Или вот звездные, сука, войны. Тебя никогда не удивляло, что какого бы размера ни была очередная звезда смерти, ее всегда можно заковырять силами обычных истребителей. Главное, правильные чертежи уязвимого места найти. Почему имперцы такие идиоты? Почему их жизнь вообще ничему не учит? Если по каким-то техническим причинам тебе нужна выходящая на поверхность вентиляционная шахта, с таким диаметром, что туда на космическом корабле залететь можно. Почему бы тебе тупо не перекрыть ее решетками на всякий случай? Сделай, сука, изгиб, чтобы камикадзе притормозил, и сразу за ним батарею лазерных пулеметов воткни, чтобы ни один Скай, сука, Вокер не проскочил к хренам. А они что? Зачем так тупо, сука, делать? Потому что у хороших людей, сколь мало бы их ни было, должен быть шанс, сказал я. Но в жизни так не работает, сказал Виталик. Я знал целую кучу хороших людей, у которых не было ни единого, сука, шанса. Больше этого штампа меня бесит только тот, когда главному хорошему парню достаточно убить главного плохого парня в честном поединке, после чего он занимает должность убитого, и вся темная армия начинает выполнять его приказы. И что, сука, характерно, благородный главный злодей, за спиной которого стоит могучая армия, способная разнести любого противника по одному движению его пальца, всегда почему-то принимает вызов. «Ну, это обычно как-то обосновывается», — сказал я. «Воинская честь и все такое». «Война — это как футбол», — сказал Виталик. «Никто и не вспомнит про красоту игры, если ты продул. Главное — это счет на табло». «Довольно спорное утверждение», — сказал я. «Ну так давай, сука, поспорим». «Леонид проиграл», — сказал я. «Все помнят». «Да ни хрена подобного», — сказал Виталик. «У Леонида была тактическая задача сдержать и не пущать хоть какое-то время, и он ее блестяще решил. А то, что в процессе решения они все полегли, ну, так там изначально никто на другой исход и не рассчитывал. Вот если бы их снесли за 15 минут, это было бы поражение, а так нет». «Ну, может быть». «Так вот, вернемся к нашим баранам. Вот я главный злодей. У меня куча людей, танков и огромных человекоподобных боевых роботов. И тут какая-то героическая погонь бросает мне вызов на благородный, сука, поединок. Схрена ли я его приму? Зачем рисковать, если я и так могу их всех вынести? И с чего бы моей армии слушать того, кто займет явно незаслуженное мной по причине тотального идиотизма место, если я вдруг соглашусь и проиграю? Сохранить лицо и вот это вот все», — предположил я. «Лицо лидера определяется отнюдь не его умением махать холодным железом или стрелять горячим», — назидательно сказал Виталик. «Ты можешь себе представить ситуацию, чтобы, например, Сталин... Нет, например, Сталин не подходит. Надо же, чтобы совсем без шансов. Чтобы, например, Черчилль вызвал бы Гитлера на честный бой, порубил бы его в капусту шашкой, а затем стал главой Рейха и распустил бы весь этот вермахт с Люфтваффой. К хренам!» «Не могу», — сказал я. «А ты это вообще к чему?» «К тому, что в жизни не бывает простых и легких, сука, решений», — сказал Виталик. «Нельзя положить всю сеть, дернув только за один рубильник. Это я тебе как сисадмин говорю. Можно положить сайт, можно положить сервер, но остальная сеть худо-бедно, но работать будет. Так что либо, сука, Элронд нам чего-то не договаривает, либо он сам чего-то не догоняет. Но я бы поставил на первое, особенно если он на самом деле тот, за кого себя выдает. Кстати, впереди по курсу местный». «Вижу», — сказал я. «Мы не то чтобы стремительно, но вполне уверенно догоняли всадника, путешествующего верхом на ездовом ящере. Ящер передвигался на двух ногах и был уменьшенной копией тираннозавра, на спину которого водрузили сложно сочиненную конструкцию, вершиной которой являлось седло. Мы поравнялись с всадником, и Виталик, открыв окно, а раньше ведь оно не открывалось, спасибо системе за починенный стеклоподъемник, помахал всаднику рукой, призывая прижаться к обочине. Ящер притормозил. Всадник откинул капюшон пропыленного дорожного плаща и повернул лицо в нашу сторону. Он был, несомненно, серый, но вряд ли орк. По крайней мере, клыки наружу не торчали. «Мир тебе, прохожий!» — сказал Виталик, не убирая руку с дробовика. «Скажи, а ты часом не орк? А как ты хочешь умереть?» — осведомился прохожий низким и чуть хриплым голосом. «А я в некотором роде уже!» — сказал Виталик. «Ты не подскажешь, как нам найти племя отца?» «Если вы ищете смерти, то едете в неправильном направлении», — сказал всадник. Насколько я смог рассмотреть с водительского сиденья, он был игроком 320 уровня. Круто, но не смертельно. «Ну так махни рукой в правильном направлении», — сказал Виталик. 10 золотых», — сказал всадник. «А ничего у тебя не треснет?» «Нет». «Не жмись», — сказал я Виталику. «Заплати. Тут, видимо, так принято». Виталик отсчитал требуемую сумму и вручил всаднику, которому пришлось изрядно нагнуться, чтобы ее загробастать. Может быть, вот так и становятся нагибаторами. «Вам туда!» Выпрямившись в седле, всадник махнул рукой налево. «Племя отца обитает в рукотворных горах. Мимо этого места вы точно не проедете». «А далеко ли ехать, мил человек?» «Километров 100», — сказал он. «Все-таки удачно, что мы с транспортом», — подумал я. «Переть 100 километров пешком по этой равнине, где водятся тираннозавры, мне совершенно точно не хотелось». Помахав всаднику ручкой, мы свернули налево и отправились к рукотворным горам. Смена относительной дороги на полное бездорожье сказалась на нашей и так не слишком высокой скорости. Ухабов стало больше и ямы глубже. Так что я воткнул третью передачу и уставился в зеркало заднего вида. Всадник не спешил продолжать свой путь. Он застыл на месте и задумчиво смотрел нам вслед. Возможно, прикидывал, не стоит ли ему приподнять свой килл-рейтинг за наш счет, и приценивался, за сколько он может сбыть наше барахло на местном рынке. Но в конце концов благоразумие взяло верх. Он решил, что оно того не стоит, натянул капюшон обратно и двинулся по своим делам. Оно и к лучшему. Что-то мне подсказывало, что в этом недружелюбном мире пострелять мы еще успеем. Глава 14. Рукотворные горы оказались вовсе не местом древних разборок могущественных магов, повелевавших стихиями и швырявшими друг в друга осколками скал, а заброшенным мегаполисом. Островы небоскребов, которые действительно были видны издалека, так что мимо мы бы точно не проехали. «Постапокалипсис, как он, сука, есть!» — сказал Виталик. «Странная вообще игрушка. То линейка, то Fallout». Я был занят дорогой и не сумел придумать остроумный ответ, поэтому промолчал. «Но вообще, это типичный РПГ, к хренам!» Виталика мое молчание ничуть не смущало. «Выдали, сука, квест, хоть он ни разу в журнале не отражается, и вали куда-нибудь в отдаленную локацию, исследуй, сука, мир. Нет ли тут какого-то подвоха? Например?» «Ну, например, Элронд вовсе не борец с системой, а персонаж игры, который борца с системой отыгрывает», — сказал Виталик. «И все, что мы тут делаем, это тоже часть игры. Эдакая, знаешь ли, многослойность. Фальшивые зеркала в лабиринте отражений». «Когда разведчик читает фантастику, это совсем печально», — сказал я. «Теории заговора начинают множиться в немыслимых совершенно масштабах». «Теории заговора», — сказал Виталик. «Никто в них не верит, а они существуют». До города осталось примерно 4 километра, когда мы пробили колесо. Это не стало для меня большим сюрпризом. Скорее было удивительно, почему это не произошло раньше. Машину слегка повело в сторону, я плавно нажал на тормоз, благо врезаться тут было не во что, и остановился. Мы вышли из машины и уставились на пробитую шину. «Запаска есть?» — поинтересовался Виталик. «Есть», — сказал я. «А можно же быстрее», — сообразил он. «Отзови ее, а потом снова призови». «Ручки запачкать не хочешь?» «Просто в порядке эксперимента», — сказал он. «Ну, ладно». Я отозвал ласточку и уставился на надпись, гласившую о том, что призвать маунта снова я могу только через час. «Неа, быстрее не получится». «Ну, теперь мы хоть знаем, что системе требуется какое-то время на ремонт. Хотя час на банальную вулканизацию...» «Это игровая условность», — сказал я. «Пошли, за час мы до города и сами дойдем». «Опять же, привлечем меньше внимания», — согласился он. «Ты-то должен понимать, что все внимание, которое мы могли привлечь, мы уже привлекли», — сказал я. «Вот», — сказал Виталик, — «начинаешь соображать». Хорошо хоть что дождь закончился, не хватало ко всему еще и промокнуть. Мы неторопливо брели к городу. Я прикидывал варианты драки, пытаясь понять, который из них выгоднее. Если они выйдут загонять нас по чистому полю, или если устроят засаду в очередных руинах, которых там наверняка великое множество. Конечно, выгоднее всего было бы вообще обойтись без драки. Но всадник на тираннозавре недвусмысленно нам намекал, что такое вряд ли прокатит. Ожерелья из отрезанных ушей сами себя на шею не повесят. Потом я подумал о Федоре и о том, что он правильно все сделал, когда помахал нам ручкой. Ему бы это приключение явно не понравилось. Оно, в общем-то, и мне не нравилось, но у меня была цель, ради которой я готов рискнуть, а у него такая цель отсутствовала. Серый орк на фоне серой равнины под серыми небесами был практически неразличим, и мы увидели его только после того, как практически с ним столкнулись. Ну, это я немного утрирую, конечно. Метров с 20 мы его заметили. Он стоял в довольно расслабленной позе и смотрел на нас. В правой руке у него было копье, на поясе болталось что-то вроде мачете, а на плече висела берданка. Честно говоря, я не знаю, как должна выглядеть классическая берданка, но вот эта штука здорово подходила к этому слову. Орк выглядел довольно гуманоидно, ростом около 1,80 м, средней комплекции, характер нордический, не женат. Никаких клыков наружу у него не было, но их отсутствие компенсировалось тяжестью подбородка. Игрок 265 уровня, он был одет в легкую кожаную броню с нашитыми на нее редкими металлическими пластинами и не выказывал никакого беспокойства от нашего приближения, как и положено представителю доминирующего в этой местности вида. Виталий кругнулся, материализовал в руке дробовик, но держал его направленным в землю. «Мы пришли с миром», — сообщил он. «Уходите», — сказал орк. Это довольно странное чувство, когда ты встречаешь представителя иной цивилизации, а он разговаривает с тобой на чистом русском языке. То есть, понятно, что он говорит на своем, а система переводит, но чувство все равно странное. Реализма в такие моменты явно не хватает. «Ты из племени отца?» — поинтересовался Виталик. «Что тебе до того, чужак?» «У нас разговор к отцу», — сказал Виталик. «Отец не разговаривает с такими, как ты». «Это, сука, с какими?» «С мертвяками», — пояснил орк. Это он, конечно, зря пояснил, потому что Виталик начал закипать. Я прямо-таки чувствовал, как его палец чешется на спусковом крючке. «А с такими, как я?» — попытался я перехватить инициативу. Орк смерил меня коротким презрительным взглядом. «Право на разговор с отцом надо заслужить, чужак. Принеси мне 10 ушей летающего скверла, и я сообщу отцу о твоей просьбе. Слышь, братан, мы по делу пришли», — сказал Виталик. «Нам некогда тут репутацию с вашей шайкой прокачивать». Дипломат он, конечно, тот еще. Но сложно быть хорошим дипломатом, если ты здоровенный бородатый зомби с охренительно большим дробовиком. При таком билде навык дипломатии вообще не прокачивается, потому что и мотивации такой нет. «Я знаю, что вас тут 5, поэтому ты такой дерзкий», — сказал Виталик. Похоже, он научился работать с интерфейсом одной левой рукой, потому что правая по-прежнему держала дробовик, и никаких манипуляций я не заметил. «Но поверь мне, 5 может и не хватить». Я попытался прикинуть, где прячутся еще 4, стараясь не вертеть при этом головой. Теперь, когда я точно знал, что они есть, поиск много времени не занял. 3 я вычислил сразу, и 1 примерно, с погрешностью в 1,5 метра. Они прятались в невысокой траве, пытаясь слиться с равниной. У 2 совершенно точно был огнестрел, пусть и довольно примитивный. Остальные 2 были вооружены чем попало. «Ты слишком мелок, чтобы угрожать», — сказал орк. Ввиду того, что Виталик был выше его ростом, я подумал, что он говорит не о физическом размере, а об уровне. «Давай по умолчанию согласимся, что у тебя больше», — сказал Виталик. «Что больше?» — не понял орк. «Неважно», — сказал я. «Мы пришли сюда не для того, чтобы угрожать. У нас есть важный разговор к отцу, и он не будет доволен, если ты нас к нему не отведешь». «Он и не узнает, что вы вообще приходили», — совершенно по-человечески пожал плечами орк. «А как насчет даров?» — поинтересовался я. «Вас тут 5, так что если мы подарим вам 5, каждый из вас сможет выпить за наше здоровье. Ну, то, что вы тут пьете». Глаза орка загорелись. 10, — сказал он, и я понял, что вопрос решен. В итоге мы сторговались на 7,5, и обещание, что отец о нашей маленькой сделке не узнает. Коррупция – это, конечно, плохо. Она угрожает институтам государственной власти, раскачивает лодку. И я до сих пор не уверен, кто в создавшемся положении больше виноват. Тот, кто взятку берет, или тот, кто ее предлагает. Но бывает, что без нее не обойтись, потому что зачастую это наиболее быстрый и наименее болезненный способ решения проблемы. Скорее всего, мы могли бы похоронить этот степной дозор и проложить себе дорогу огнем и мечом, точнее, огнем и топором. Но вряд ли после этого кто-то вообще стал бы с нами разговаривать на другом языке. Или мы могли бы убить еще несколько часов на то, чтобы уболтать этих супчиков нас пропустить, попутно прокачивая свое красноречие. И с игровой точки зрения, возможно, это был бы наиболее выигрышный вариант. Но терять это время, при том, что результат не был гарантирован, мне лично совсем не хотелось. А так, пожертвовав незначительную сумму на смазывание местных рычагов власти, мы оказались внутри охраняемого периметра. Да еще и с местными в качестве сопровождающего. И это избавило нас от проблемы с 2 другими патрулями. Наш орк просто помахал им рукой, и никто его больше ни о чем не спрашивал. Видимо, гости тут все-таки не в диковинку. Едва ли другие игроки посещают это место слишком уж часто. Но то, что мы не первые, не вызывало сомнений. Больно уж равнодушно они на наши приветствия реагировали. «Была у меня в молодости тачка», — сказал Виталик, пока мы тащились под заросшему травой широкому проспекту, мимо зияющих провалов окон, выстроившихся вдоль него зданиях. «Хонда Интегра, сука! Праворульная, естественно, к хренам! Не скажу, что это был мой первый автомобиль, наверное, второй, а может быть, сука, и третий. Я эти консервы особо не считал». «Очень познавательная история, раскрывающая тебя с новой, неожиданной стороны», — сказал я. «Ты вообще знаешь, что такое Интегра?» «Примерно представляю». «Ну и вот», — сказал он. «Это, сука, спорткупе. Она у меня была в заводском обвесе. Спойлеры, антикрыло, вот это вот все. Предыдущий владелец еще и резину низкопрофильную туда вкорячил. Выглядела она, как натуральный болид. Хоть сейчас в Need for Speed играй. Но при этом при всем двигатель всего 120 лошадей». «Беда», — посочувствовал я. «То есть ехать-то она, сука, ехала? Девочек можно было легко цеплять, с пацанами на сходках о крутых тачках разговаривать. Но вот гонять на ней не получалось. Меня даже гаишники, сука, задалбывали. Тормознут такие, документы проверят, а потом смотрят и спрашивать начинают, как она, сука, наваливает. А там 120 лошадей. Она, сука, вообще никак не наваливает. Но смотрится, как я уже сказал, просто офигенно». «История стала еще более познавательной», — сказал я. «И в чем суть?» «Суть в том, что мы сейчас должны быть как та Интегра», — сказал он. «На самом деле мы не такие уж и крутые, но выглядеть должны просто офигенно, иначе никто нас тут всерьез воспринимать не будет». После того, как мы заплатили золотом за то, чтобы нас привели к вождю, у меня, в принципе, практически не оставалось сомнений, что так особо крутыми перцами мы не будем выглядеть ни при каком раскладе. Но Виталику я об этом ничего не сказал, потому что кто же знает. Может, он воспринимает это как вызов и начнет крутость из каждого квадратного сантиметра своего тела выдавливать. А тело у него не маленькое, и ничем хорошим эта демонстрация не закончится. Отец, как и положено вождю племени, заседал в деловой части города, в самой его середине. Под нужды своей администрации он занял какой-то бизнес-центр, о чем свидетельствовал роскошный когда-то вестибюль с разбитыми зеркальными панелями на стенах и неработающим фонтаном посередине. Наверняка тут были и лестницы, но наш провожатый не искал легких путей, и на третий этаж нам пришлось забираться по заблокированному эскалатору. Хорошо хоть, что отец не устроил свою резиденцию в пентхаусе. Судя по тому, что нам удалось увидеть за время прогулки, племя отца имело довольно-таки нехилую численность. Явно не горстка дикарей, живущих в хижинах и ютящихся вокруг пары костров. Навскидку, я бы оценил население в несколько тысяч человек, но не сильно бы удивился, если бы речь шла и о десятке тысяч. При том, что консервы уже давно должны протухнуть, а возделанных полей на пути нашего следования я не видел. Как же они выживают? Исключительно благодаря охоте, собирательству и какой-нибудь неведомой игровой условности? Перед дверями в конференц-зал стояли двое гвардейцев личной охраны отца. Это стало очевидно, как только я заметил, что поверх стандартной кожаной брони, в которой тут щеголял каждый второй, у них были нацеплены бронежилеты, а вместо берданок вооружены они были короткими штурмовыми винтовками. Я ожидал очередного раунда баданий и уговоров, и даже начал прикидывать, в какую сумму он может нам обойтись. Но гвардейцы просто разошлись в стороны и предоставили нашему провожатому открыть дверь. «Дальше сами», — сказал он и срочно ретировался. Мы вошли, увидели отца, и сразу стало понятно, почему нас так просто сюда пропустили, ни о чем не спрашивая, не предлагая оставить оружие на входе и даже не предприняв попытки заглянуть в инвентарь. Отец был молод, на вид даже моложе нашего провожатого, но уровень у него уже не читался. Еще он был огромен. Обнаженный по пояс, он вольготно расположился на здоровенном деревянном кресле. И даже в такой расслабленной позе было видно, как под его серой кожей перекатываются бугры мышц. По правую сторону от кресла был небрежно брошен здоровенный боевой топор, который был бы двуручным даже для Виталика. Но этот тип явно мог обращаться с ним и одной рукой. Справа стоял крупнокалиберный пулемет, который участники движения ИГИЛ, запрещенные в России организация, так любят устанавливать на свои пикапы. Никакого пикапа, понятное дело, поблизости не наблюдалось. Отец был в помещении один, и гвардейцы за дверями явно исполняли для него роль мебели. При желании этот тип мог отразить любую угрозу и справиться с любым нападавшим. И вообще, это немного непривычно, когда предводитель по боевой мощи стоит чуть ли не половину своего племени. А для службы безопасности это вообще оскорбление. Вот как такого охранять? На могучей груди отца покоилось ожерелье из засушенных кусков чего-то непонятного. И мне оставалось только надеяться, что не каждая штуковина когда-то принадлежала разумным, или что не каждую он добывал лично. И среди всего этого великолепия я сразу же углядел небольшой стального цвета кубик, нанизанный между предположительно ухом эльфа и лапой крокодила. Что ж, найти то, зачем нас сюда послали, не составило труда. Но общей задачи отнюдь не облегчало, потому что между найти и заполучить кто-то забыл поставить знак равенства. «Впечатляет?» — спросил отец голосом обожравшегося стероидами Шварценеггера. И двери за нашими спинами захлопнулись с обреченным щелчком. «Впечатляет», — согласился я, пытаясь включить в себе интегру Виталика. «А это был аллигатор или кайман?» «Я не спрашивал», — сказал отец. «Вы принесли отрезанные уши летающего скверла?» Я покачал головой. «А хоть что-нибудь, чем бы я мог дополнить это ожерелье?» «Мы не по части безделушек». «А может быть, и принесли?» — сказал отец. «Может быть, вы просто сами этого еще не осознаете?» От его взгляда мне сделалось неуютно, а уши попробовали сами прижаться поближе к черепу, но я старался не подавать виду. «Впрочем, по совокупности признаков я догадываюсь, зачем вы пришли», — сказал отец, и его палец с толщиной запястья на рексичке безошибочно ткнул в кубик серого металла. «Вам нужно это». «Допустим», — сказал я. «Вот это деловой подход, сразу быка за рога, без всяких расшаркиваний и уговоров. Мне нравится такой подход, но я был практически уверен, что мне не понравится цена. Как мы можем это получить?» «Вас прислал темный шаман?» — спросил отец, и то, что он не озвучил цену сразу, понравилось мне еще меньше. «Не уверен, что мы говорим об одном и том же персонаже», — сказал я. «У него много личин», — сказал отец. «С какой из них имели дело вы?» «Это был простой трактирщик в одном из соседних миров», — сказал я. «И он рассказал вам, что это?» «В общих чертах», — сказал я. Наш, так сказать, квест-стартер никак не ограничивал условия выполнения задания. Мы могли действовать по собственному разумению, на свой страх и риск. Его же интересовал только результат. Мы могли попробовать взять кристалл сбоя, выторговать его, обменять на что-нибудь, просто попросить в дар, наконец. Элронда это не волновало, но я почему-то не сомневался, что просто это не будет. «А вам известно, сколько уже попыток он предпринимал, чтобы заполучить это?» «Нет», — сказал я, — «но не сомневаюсь, что такие попытки были». «И все же вы думаете, что можете добиться успеха?» — спросил отец. «Это ж как в драке», — сказал я. «Главное красиво ворваться, а там уж как-нибудь что-нибудь получится по ситуации». «Мне нравится такой подход», — сказал вождь всея орков. «И я вижу, что ты неплохой боец. И, может быть, когда-нибудь станешь великим воином. Но ты ведь здесь совсем недавно». «Это так очевидно?» — спросил я. «Да», — сказал он. «Это совершенно очевидно. Потому что здесь так дела не делаются». «И как же здесь делаются дела?» — подал голос молчавший до этого времени Виталик. «Хотите это?» — поинтересовался отец, снова тыкая пальцем в управляющие коды. «Вам повезло. Вы мне нравитесь, и сегодня я согласен на обмен. Вы получите искомую реликвию, как только принесете мне жемчужину юга». И перед нашими изумленными взорами зажглась табличка с описанием квеста. Интермедия. Магистр. Магистр вынес на улицу кресло-качалку, доставшееся ему от предыдущего смотрителя, устроился в нем с трубкой в зубах, положил арбалет на колени и уставился во тьму. Тьма тут же принялась вглядываться в него миллионами голодных глаз. Но сейчас магистра интересовала только одна пара. «Выходи», — сказал магистр. Тьма не удостоила его ответом. Магистр щелкнул арбалетом. Собственно говоря, когда механизм арбалета уже взведен и готов к стрельбе, им не так-то просто щелкнуть, не разрядив. Но магистр нашел способ. Это он умел особенно хорошо – находить способы. «Я тебя вижу», – сказал магистр. «Выходи». Тьма перед его взором сгустилась, и в воздухе обрисовался силуэт. Силуэт был определенно женским. «Так вот ты какое чудовище из ржавого леса», — сказал магистр. «В определенном смысле, да». Голос у чудовища оказался тихим, приятным и с небольшой хрипотцой. Окажись на месте магистра сочинитель любовных романов, он назвал бы этот голос волнующим. И еще в нем были очень опасные нотки, которых сочинитель любовных романов наверняка бы не уловил. «Банши?» — удивился магистр. «Всего лишь банши. Прошу прощения, но мне не очень нравится это твое «всего лишь», — сказала банши. «Не пойми меня неправильно», — сказал магистр. «Просто я удивлен. Башмачники не производили впечатления ребят, которые могли выбрать своим объектом для поклонения банши. Я ожидал увидеть нечто более брутальное». «Поначалу они поклонялись свирепому дикому вепрю, который жил в ржавом лесу». «Это больше на них похоже», — согласился магистр. «И что случилось с вепрем?» «Я им успела», — сказала банши. «Хочешь послушать, как я пою? Хочешь посмотреть, как я стреляю из арбалета?» «Пожалуй, нет. Тогда и я воздержусь». Некоторое время банши молчала, а магистр курил трубку и раскачивался в кресле. «Ты убил башмачников?» «Да». «Зачем?» «У меня были свои виды на этот маяк, а ты пришла за них мстить?» «Башмачники были мне удобны», — сказала банши после некоторого разумья. «Но, пожалуй, не настолько удобны, чтобы попытаться тебе спеть». «Тогда зачем ты здесь?» «Я хотела прояснить ситуацию». «О, это стремление я могу понять», — сказал магистр. «Как тебя зовут?» «Морри. А тебя?» «Ты можешь называть меня мессиром». «Это не очень похоже на имя. И тем не менее, зови меня так». «Ты храмовник?» «Нет, по крайней мере, не в том смысле, который ты вкладываешь в это слово». «Откуда тебе знать, какой смысл я в него вкладываю?» «Назови это внезапным озарением», — сказал магистр. «Или, что будет правильнее, большим жизненным опытом. Впрочем, мне все равно, как ты это назовешь». «Как ты узнал, кто я такая?» «Я же слышу твой голос». «Человеческое ухо не способно определить разницу». «Человеческое не способно», — согласился магистр. «Так ты не человек?» «Это очень сложный философский вопрос, и ответ на него зависит исключительно от точки зрения. Если человек — это двуногое существо без перьев, то я совершенно определенным образом принадлежу к человеческому роду. Впрочем, и ты тоже, ибо, несмотря на наличие крыльев, перья у банши таки отсутствуют. У тебя две руки, две ноги, голова, как и положено, сверху, и лицо на ней расположено с нужной стороны. Ты недостаточно красив для эльфа, слишком высок для гнома, слишком худощав для орка, не настолько изыскан, чтобы быть вампиром. Кто же ты?» «Ты можешь называть меня мессиром». «Это не ответ». «По-моему, это вполне себе ответ», — сказал магистр, «потому что другого ответа все равно не будет». «Это не слишком любезно, с твоей стороны, знаешь ли». «Наверное, это потому, что я совсем не старался быть любезным». «Наверное», — согласилась Морри. «Так как мы теперь с тобой будем?» «Никак», — сказал магистр. «Мне нужен был маяк, и я получил маяк. Никаких притязаний на ржавый лес у меня нет». «У меня с местными жителями существовала негласная договоренность», — сказала Морри. «Она касалась пожертвований». «Кровавые человеческие жертвоприношения?» – оживился магистр. «Нет, ничего такого. Скорее, речь идет о продуктах питания и некоторых предметах быта. Жизнь в лесу связана с определенными сложностями, знаешь ли, и с большим недостатком комфорта». «Разве банши не испокон веку жили в лесах?» «Люди тоже когда-то жили в лесах», – сказала Мори. «Что теперь не мешает им наслаждаться жизнью в благоустроенных домах? В этом суть прогресса». «В повышении уровня личного комфорта?» «Пожалуй», — согласился магистр. «Так ты не против?» «Не против чего?» «Не против того, что наша негласная договоренность с горожанами не будет пересмотрена». «Это вообще не мое дело», — сказал магистр. Это только между тобой и горожанами. Значит, оставим все как есть? Пожалуй, сказал магистр. Не хочешь зайти? Куда? Туда. Магистр махнул рукой, указывая на громаду маяка за своей спиной. Вечер довольно прохладный, а у меня есть горячий чай. Просто чай? С печеньем. Человеку, посетившему магистра на третий день после новоселья, на вид было лет 50. Он был высок, худощав, коротко стриг тронутые сединой волосы и носил длинный серый плащ. Он отрекомендовался Брюсом Холденом, королевским навигационным инспектором, и желал убедиться, что веренные магистру навигационное оборудование содержится в положенном виде и получает должный уход. Магистр устроил ему короткую экскурсию, которая завершилась на верхней смотровой площадке, обдуваемой всеми ветрами. Площадка была очень маленькая, ограждение совсем невысокое, а лестница, которая туда вела, оказалась слишком крутая, и на последних ступенях запыхавшийся Брюс споткнулся. Неловко замахал руками и попытался удержать равновесие, и чуть не сбросил шедшего первого магистра на камни. «Тут поаккуратнее», — сказал магистр, подхватывая Холдена под руку. «Все мы когда-нибудь вернемся в землю, но зачем делать это бесформенными кучами переломанных костей?» «Уф!» — выдохнул королевский инспектор. «Простите, великодушно, годы мои уже не те, в молодости я был попроворнее». «Как и все мы», — сказал магистр. «Не хотите ли теперь осмотреть подвалы?» «Нет, подвалы, сколь бы прекрасными они не были, не имеют никакого отношения к навигации». «Бывают и такие подвалы, что без навигации в них вообще не разберешься», — заметил магистр. «Огромные, многоуровневые подвалы, из которых люди годами выйти не могут. Никогда не бывали в таких подвалах, Брюс?» «По счастью, нет», — сказал королевский инспектор. «Что ж, должен заметить, маяк находится в образцовом состоянии. Придраться буквально не к чему». «Это в основном заслуга моего предшественника», — не стал кривить душой магистр. «Однако я готов поднять выпавшее из его рук знамя и гордо нести его дальше, так сказать». «Какое знамя?» — удивился королевский инспектор. «Тут было какое-то знамя? Зачем? Маяк — это стратегически важный объект, но все же не фортификационное сооружение». «Это было фигуральное знамя», — сказал магистр. «Метафорическое знамя». «Мы в Королевском навигационном обществе не очень любим метафоры», — признался Холден. «Мы предпочитаем иметь дело с картами, а карты должны отражать факты, а не эти ваши метафоры». «Только если это не игральные карты», — сказал магистр. «Итак, состояние маяка меня вполне устраивает», — сказал Холден. «Но я не могу не заметить, что вы получили должность смотрителя весьма странным способом». «Просто заместил открывшуюся вакансию», — сказал магистр. «Но сначала вы сами ее и открыли». «Мой предшественник был не очень хорошим человеком», — сказал магистр. «Состоял в зловещей секте, знаете ли. Но маяк-то он содержал в порядке, и это все, что интересует меня, как королевского навигационного инспектора». «Тогда я вообще не вижу проблемы», — сказал магистр, «потому что я не намерен прерывать эту славную традицию, по крайней мере, все то время, что я буду тут жить». «И как долго вы собираетесь тут жить?» «Пока не могу сказать точно». «А когда сможете?» «Попробуйте зайти сюда лет через 20». «Непременно», — вздохнул Холден. «Давайте уже спустимся отсюда. Ветер довольно холодный, а в моем возрасте лучше не простужаться». «В моем-то тем более», — сказал магистр. «Раз уж ваша инспекция завершена, не хотите ли отведать чаю?» «Вы очень любезны», — сказал Холден. «Конечно же, хочу». Они спустились, и магистр заварил чай. Сервировав небольшой поднос с чайником, двумя изящными чашками и корзинкой печенья, он взялся за кувшин со свежим, доставленным из города молоком, чтобы наполнить фарфоровый молочник, когда королевский навигационный инспектор попытался заколоть его кинжалом в спину. Магистр не то чтобы увернулся. Он просто перетек из одного положения в другое, всего за одно мгновение до удара, словно у него были глаза на затылке, а позвоночника не было вовсе, и кинжал Холдена вонзился в пустоту. «Великодушно прощаю», — сказал магистр. «Должно быть, в молодости вы были попроворнее, да еще и кольчуга, которую вы носите под плащом, замедляет движение». «Я был практически уверен, что не получится», — сказал Холден. «Но должен был попробовать. Долг службы». «Долги порой принимают очень причудливую форму», — согласился магистр. «А что, если бы получилось?» Холден пожал плечами. «Вы не местный», — сказал он. а у меня очень широкие полномочия». «Служба безопасности?» — спросил магистр. «Королевская служба безопасности», — уточнил Холден. Его рука все еще сжимала кинжал, но, несмотря на то, что их разделяла только пара шагов, магистр был уверен, что второй попытки не воспоследует. Ее и не было. Холден сунул кинжал под плащ. «Вы так и не достали свое оружие», — сказал он. «Очень часто, после того, как я достаю свое оружие, кто-нибудь умирает», — сказал магистр. «Приглашение на чай все еще в силе?» «Конечно», — сказал магистр. «Мы же цивилизованные люди». Они не стали ходить далеко, устроились здесь же, на кухне, за столом из грубо отесанных досок. Магистр разлил чай, потом достал свою трубку. «Я все же должен задать несколько вопросов», — сказал Холден. «Это стандартная процедура». Как и все, что ей предшествовало. Магистр выпустил клуб дыма под потолок и лениво рассматривал, как он тает в свете утреннего солнца, включая и удар кинжалом. «Если вам нужны мои извинения за этот инцидент, не нужны», — оборвал магистр. «Спрашивайте, но будьте готовы, что я тоже могу задать вопросы. Или игра пойдет в обе стороны, или ее не будет вовсе». «Справедливо», — признался Холден. «Однако вы должны понимать, что на некоторые вопросы я не имею права отвечать. Расписание дня вашего короля и подробный план тайных переходов его замка меня пока не интересуют», — сказал магистр. Они взяли паузу. Холден пил чай и хрустел печеньем. Магистр курил. Он знал, что этот разговор неизбежен. Его лишь удивляло, что он случился через целых 3 дня после его появления. Это говорило о том, что Элинор был действительно очень спокойным местом. И с большими внешними угрозами Королевской службы безопасности не сталкивалась уж очень давно. Бездействие расслабляет. «Здесь не любят таких, как вы», — сказал наконец Холден. «Приезжих?» «Игроков», — сказал Холден. «Вы игрок». «А вы нет», — согласился магистр. «Но порой разница между игроками и неигроками такая несущественная, что ее даже не видно». «В Элиноре не так», — сказал Холден. «Мы здесь пытаемся жить своей прежней жизнью». «И у вас неплохо получается», — сказал магистр. «Как давно ваш мир сдвинулся?» «Как давно в него проникли изменения?» «Около 400 лет назад», — сказал Холден. «В мир пришла магия, а вместе с ней появились чудовища, проколы в пространстве и игроки». «Значит, все прошло по щадящему варианту», — заметил магистр. «Могло быть хуже?» «Гораздо хуже», — сказал магистр. «Вы могли потерять до 90% населения и несколько веков научно-технического прогресса. Но если нет научно-технического прогресса, то и терять нечего, не так ли?» «Неужели мы настолько отсталые?» «Сейчас это средний уровень, к сожалению», — сказал магистр. «Магия, монстры, мечи, кинжалы, прочие мракобесия. Вселенная достаточно велика, но интересных мест в ней становится все меньше и меньше». «У меня при себе весьма могущественный артефакт, позволяющий читать чужие характеристики», — сказал Холден. «Но на вас он не действует. Я даже не могу определить, какой у вас уровень». «Это нормально», — сказал магистр. «И все же, какой у вас уровень? А у вас?» 230-й. «У меня выше», — сказал магистр. «Настолько выше, что точное число не имеет значения. Скажем, если бы я не увернулся, и вам бы таки удалось ударить меня кинжалом, он бы просто сломался, и вы имели бы очень глупый вид». «Спасибо, что увернулись и избавили меня от этого», — сказал Холден. «Не то, чтобы мне был очень дорог этот кинжал, но выбивать новое оружие у королевского кладовщика — это то еще удовольствие. Сплошная бюрократия. У вас есть враги? А у кого их нет? Насколько они могущественны? Как вы или еще могущественней?» «Имя им Легион», — сказал магистр. «Но, понимая, чем вызван ваш интерес, спешу заверить, что сюда они за мной не придут». «Почему вы так в этом уверены?» «У меня есть обилка, специальный талант». «Я знаю, что такое обилка», — сказал Холден. «Отлично. Так вот, у меня есть обилка, способная открывать случайный портал, который невозможно отследить системными средствами». «А так бывает?» «Спросите у своего могущественного артефакта», — сказал магистр. «Понятно», — сказал Холден. «Зачем вы здесь?» «У меня отпуск», — сказал магистр. «Иногда мне нравится думать, что это уже пенсия, но я все-таки понимаю, что это отпуск, и рано или поздно мне придется его прервать». Но захватывать власть, устраивать революции и свергать монархический строй вы не намерены? Нет, сказал магистр, пока нет. Так что лучше не вынуждайте. Холден нахмурился. Я не хочу создавать проблем, сказал магистр. У вас тут тихий заповедный уголок, в который уже много лет не ступала нога игрока. Пусть он таким и останется. Кстати, а сколько она сюда уже не ступала? Больше 20 лет, сказал Холден. И что случилось с тем игроком? Он бегал везде, выпрашивал квесты, истреблял зверей в лесах. Через неделю потом пожаловался на скуку и ушел порталом. А до него был еще один. Он доставлял проблемы. И вы закололи его кинжалом в спину? Не я лично. Я люблю скуку, сказал магистр. Не все время, конечно, но вот в этот конкретный промежуток времени очень люблю. И я предпочел бы, чтобы вы оставили меня моей скуке. И тогда вы обещаете, что не будете доставлять неприятности? Обещаю, сказал магистр. Но я хочу, чтобы вы знали кое-что еще и передали своему начальству, которое настаивает, что долг его подчиненных – колоть приезжих в спину кинжалами. В другом измерении, в надежном и хорошо укрепленном месте, спит подконтрольная мне армия огромных человекоподобных роботов, боевых механизмов. И спит она хоть и долгим, но отнюдь не вечным сном. «И вы думаете, что я куплюсь на эту байку?» «Мне все равно», — сказал магистр, выбивая трубку. «Один такой боевой механизм может стереть этот город с лица земли минут примерно за 10. 20 таких механизмов не оставят от вашего королевства камня на камне. Еще и соседям прилетит. Я лишь хочу предупредить, что если со мной что-то случится, то все эти огромные, человекоподобные боевые механизмы проснутся и будут очень недовольны. И они будут вас искать?» «О, нет», — сказал магистр, — «они не будут меня искать. Они будут за меня мстить